Но как же было хорошо. У Андре Жессе иные воспоминания о своих первых днях в церкви. Она вступила в секту в 1972 году. Тогда это была всего лишь крохотная группка во главе с миссионером из Германии Рейнером Винсенцем, человеком, который только что обратил в свою веру бывшего семинариста Анри Бланшара, ныне президента французского отдела Ассоциации за единение всемирного христианства. 20-летняя Андре пробыла у Муна всего несколько месяцев. К ее свидетельству, как к свидетельству любого отступника, надо относиться с осторожностью. И в самом деле, трудно соблюсти меру, когда тобой владеет чувство, что те, кого ты обожал, обманули тебя. Однако ее слова довольно точны и лишены эмоций, чтобы принять их всерьез. В первые дни моего пребывания в семье меня окружили любовью и вниманием. С тех пор я постоянно вращалась в этой среде. Кстати, я немедленно перенесла в общину все личные вещи и передала их церкви. Этот климат уюта и любви рассчитан на то, чтобы укрепить вас в решении вступить в члены семьи. Продолжительность этого периода зависит от зрелости субъекта. Как только родители почувствуют, что субъект завоеван, его отправляют на улицу искать детей, иными словами, на ловлю новых душ. Этот способ самоутвердиться и испытать силу божественных принципов, обнаружить свои миссионерские способности. Во второй фазе, когда от вас ждут отдачи, меня перевели на улицу Плант в Париже. С этого момента я оказалась среди дюжины последователей, обитавших вместе. Парни размещались в одной комнате, девушки в другой. Мы спали прямо на полу, не более чем по 5 часов, за исключением воскресенья, когда время на сон сокращалось до 4 часов, чтобы мы могли присутствовать, а вернее творить, утреннюю молитву. Первые ночи на улице Плант я практически не спала. С этого момента я почувствовала в себе физическую перемену, готовность принять тяжкие условия жизни, навязанные семьей. Затем я участвовала в многодневных коллективных постах. Я выдерживала 3-суточные и 7-суточные посты. Пост – одно из ритуальных условий, навязываемых вступающему в семью. Дидье в своих беседах с полицейским не обмолвился об этом ни словом. И его можно понять. Движение единения не имеет ничего общего с религиозным орденом. Это организация, стремящаяся к власти, а не монастырское заведение. Значит, ей следует заботиться о престиже ее внешнего облика, ведь отказ от благ в наш век – не самая чтимая ценность. Так зачем же кричать на каждом перекрестке, что эти молодые люди, улыбающиеся, хорошо и опрятно одетые, несущие вам доброе слово, иногда едва стоят на ногах? Люди могут не понять, зачем Мун требует от своих детей таких жертв. А он их требует. Об этом свидетельствует речь, с которой Мун в 1973 году обратился к руководителям различных отделов движения. Когда в нашу церковь приходит новый член, он должен выдержать 7-суточный пост. Вы должны быть уверены в том, что он может работать 7 дней кряду без еды. Разве мужчины и женщины, согласившиеся на подобные испытания, и выдержавшие его